Очевидно, эта перестройка личности в какой-то мере сходна с тем, о чем говорят те, кто пережил процесс умирания. Ситуации действительно сходны. Пациенты, которые находятся при смерти, часто неподвижны. Они находятся в отдельных палатах, в полной тишине, при ослабленном освещении и отсутствии посетителей. Возникает вопрос, не являются ли психологические изменения, происходящие при умирании тела, результатом полного блокирования мозга от ощущений внешнего мира? Как уже говорилось выше, многие пациенты, пережившие предсмертный опыт, рассказывали о горестном чувстве изоляции, одиночестве и оторванности от других людей, которое охватывало их во время пребывания вне своего тела. Действительно, есть такие пограничные ситуации, в которых невозможно определить, имеет ли в данном случае место предсмертный опыт или опыт изоляции. Один человек, например, рассказал мне о своем состоянии, которое он пережил, находясь в тяжелом состоянии в госпитале. Когда я там лежал, я видел картины, которые появлялись передо мной, как на телевизионном экране. Я видел, как то одно, то другое человеческое лицо возникало в пространстве вдали от меня. Потом оно приближалось, проходило мимо, и на смену ему возникало другое. Я отчетливо осознавал, что болен, что нахожусь в больнице, и с удивлением наблюдал за происходящим. Потом я узнал некоторых из появлявшихся людей. Это были мои родственники и друзья. Неожиданно я понял, что все они уже умерли. Каким образом классифицировать данный случай? Здесь есть некоторые аналогии с предсмертным опытом. Встреча с душами умерших. В то же время описанный случай не содержит других явлений, о которых говорили мне пациенты. Разнообразные явления, происходящие с человеком во время изоляции, не объясняются ни одной из существующих теорий. Некоторые исследователи относят эти видения к разряду нереальных и галлюцинаторных. Но вспомним, что на протяжении многих веков мистики и шаманы искали уединение в безлюдных местах для того, чтобы достичь просветления и откровения. Мнение о том, что духовное возрождение может быть пережито именно в изоляции, является общим для многих религий и культур. Один из первых и наиболее серьезных исследователей изоляции Джон Ли недавно написал книгу «Центр циклона», которая представляет собой духовную автобиографию. В ней автор убедительно показывает, что опыт, который он пережил в условиях изоляции, был реальным опытом просветления и откровения, а совсем не фантазии или галлюцинации. Интересно также отметить, что он сообщает и о собственном предсмертном опыте, сходном с тем, о котором написано в нашей книге. Причем автор относит свой предсмертный опыт к той же категории явлений, что и опыт с изоляцией. Таким образом, мы можем с полным основанием рассматривать изоляцию наряду с галлюциногенными веществами, как один из путей перехода сознания в новые измерения. Сны, галлюцинации, иллюзии. Вероятно, некоторые считают, что предсмертный опыт всего лишь желаемое сновидение, фантазия или галлюцинации, возникающие благодаря различным факторам. В одном случае под воздействием наркотиков, в другом с помощью церебральной анестезии, в третьем из-за длительной изоляции и так далее. Иными словами, предсмертный опыт рассматривается как иллюзия. Я думаю, что против такой точки зрения можно привести несколько возражений. Во-первых, наблюдается большое сходство в содержании событий, о которых рассказывают лица, пережившие предсмертный опыт, несмотря на то, что большинство исповедей не соответствует тому представлению о предсмертных событиях, которые характерны для людей нашей культуры. Кроме того, мы обнаруживаем, что события, которые переживают умирающие, необычайно точно совпадают с тем, о чем говорится в древних и эзотерических писаниях, неизвестных нашим пациентам. Во-вторых, остается неизменным факт, что люди, с которыми я беседовал, не были жертвами психоза.